Вместо заключения. Стоит ли умываться цветочной водой? На просторах интернета возникла дискуссия. Можно ли стать всех милее, всех румяне и белее, если вечер на Ивана Купалу собрать цветы, поставить их в воду, а утром умыться росой, то есть водой, в которой они стояли? Поскольку это народное средство без химии, то оно кажется привлекательным. С другой стороны, а вдруг это просто суеверие? Попробуем разобраться. Вода с цветами – народное магическое средство. Говоря современным языком, цветочный сок в какой-то степени обеззараживает воду. Нуждается ли наша водопроводная вода в дезинфекции? Вряд ли. Станет ли вода лучше от того, что в ней ночью полежали цветы? Это зависит от того, где их собрали и сколько пыли и грязи с цветов попало в воду. Если их сорвали вдали от пыльных дорог и цветы не были обработаны, например, химическими средствами от вредителей, то да, вода станет лучше. Заменит ли эта вода современные косметические средства? Лучше ли она? Ответим с осторожностью. Вряд ли. Так значит, умывание цветочной водой бесполезно? Однако это так замечательно – собрать с вечера красивый букет, а утром по холодку, пока на лепестках еще дрожат капли росы, умыться этой водой, как делали в старину? Нет, это отнюдь не бесполезно. Только польза от ритуала иного рода. От того, с какими мыслями и чувствами вы будете собирать букет и умываться цветочной водой, зависит, какой у вас будет гормональный фон. Этот ритуал, как и любой другой, форма психотерапии. То, что принесет вам ощущение стабильности и радости. Этот эффект можно объяснять магией, можно психологией и биохимией. И если с дезинфекцией и косметическими задачами современные средства явно справляются эффективнее, то с психологической поддержкой принесет ли самый лучший лосьон столько удовольствия, сколько этот ритуал? Говоря научным языком, он повышает уровень гормонов счастья – серотонина, дофамина и эндорфина. Итак, ответ на вопрос, полезно ли ритуальное умывание цветочной водой, прост. Смотря, что вам важнее – кожа или нервы. Для кожи в целом нет, для нервов – безусловно. Впрочем, однократное умывание цветочной водой придаст радость и бодрость лишь на короткое время. Любые подобные действия тем эффективнее, чем регулярнее они совершаются. Например, если утром и вечером расслабленно умываться с заговором «Вода водится, смой мое тяжкое, дай мое легкое», то очень скоро этот процесс будет вызывать радостные чувства. Скептик назовет это самовнушением, коуч – аутотренингом, мистик – повышением вибрации и раскрытием чакр, ученый – управляемым гормональным всплеском. А врач-невропатолог скажет, что это, возможно, позволит сэкономить на антидепрессантах. И каждый будет прав. При написании этой книги была использована энциклопедия «Славянские древности» в 5 томах под редакцией академика Никиты Ильича Толстого. Труды таких выдающихся специалистов по народной культуре, как Агапкина и Топорков, знаменитые великорусские заклинания Майкова и личный полевой опыт автора. Автор сердечно благодарит всех своих коллег по ботаническому саду МГУ, а также невропатолога Юлию Подколзину за ценные консультации и другую помощь при работе.